Глава 18. Вторая волна. «Все, молодцы, отдыхайте. Думаю, пара часов у нас есть. Я проведу кое-какие приготовления к следующей волне и к вам присоединюсь». Отправив ментальное сообщение всем своим подчиненным, я забежал на склад, чтобы уже во второй раз опустошить стремительно заполняющийся всяческим добром инвентарь. Никифор был на своем месте и пребывал в полном шоке от количества поступающего добра. А почему бы и кубик не распаковать? Пускай артефакт включается в работу. Как раз и от мешающего работе Виолетты металлолома избавлюсь. О, ладно, не все там металлолом оказывается. Всеволод Юрьевич не просто так оказался в моем замке. Он пригнал мне мои уазики. Надо бы переместить их внутрь, а то ненароком уничтожат ценную технику. Блин, возиться теперь с ними, чтобы переключить на магическую тягу. Но ничего. Как руки дойдут, они у меня по зоне рассекать будут без необходимости дозаправки. Задачу по перемещению техники в укромный уголок замка поручил оклемавшемуся Сергею, которому в качестве тягловой силы выделил одного из медведей. Для этого я проделал брешь в стене замка, чтобы перевозить машины было удобнее. Потом все верну на свои места. Никифор уже поручил утилизировать в кубе остальные внедорожники и выделил в помощь второго медведя. Работать с артефактом очень просто. Поместил в его нутро необходимые предметы, активировал процесс перегонки путем нажатия на специальный кристалл, затем переместил готовую продукцию на склад и так повторять, пока не закончатся предметы. Так, теперь можно и обороной замка заняться. Я начал перемещаться по полю боя блинками и собирать разлитую повсюду кровь. Как только накапливалось определенное количество, кристаллизовал ее и закапывал в несколько рядов, сделав небольшой отступ от тернового заслона. В нужный момент из-под земли вырвутся сотни кровавых шипов, что разорвут передовые отряды мобов в клочья и одновременно усилят оборону замка. На все про все у меня ушло полчаса, и только потом я активировал интерфейс, чтобы забрать лут и утилизировать тушки монстров. Если бы я сделал это сразу, то вместе с телами исчезла бы и кровь. А я не привык разбрасываться ценным материалом. В инвентаре звякнуло, но даже фиолетовый кристалл души, который я полностью переоборудовал в пространственное хранилище, не смог вместить весь лут, выпавший из тысяч уничтоженных тварей. Солидная часть предметов вывалилась рядом со мной, образовав при этом нехилую такую кучу. Пока никто не видит, спешно запихнул свое добро в резервный инвентарь в родовом перстне. Соратники пока не должны знать, что мне из мобов выпадает гораздо больше добра, чем любому человеку. Пришлось сделать еще одну ходку к складу. Кубик уже вовсю работал. Никифор при помощи голема выстроил трофейные внедорожники в один ряд, и по мере надобности Мишка проталкивал их в чрево артефакта. Внутренняя стенка у кубика неубиваемая, так что трамбовали сразу по две или три машины. Земные материалы тоже пригодятся. Первым делом заглянул в казарму, куда отправились отдыхать мои старички-разбойнички и где разместили людей барона Суровина. Бойцов я нашел в столовой. Народ дружно поглощал еду и делился эмоциями после первого боя. «Ваше Величество, подлетел ко мне счастливый Витязь. Ваша разработка просто огонь!» Экспрессивно замахав руками, будто юноша после первой брачной ночи, проговорил он, и остальные гвардейцы поддержали Витязя громоподобным ревом. Скорость полета пули, точность, убойная сила — все на нереально высоком уровне. До сегодняшнего дня я не подозревал, с каким хламом мне приходилось работать ранее. А другая экипировка. Просто слов нет. Она вообще не чувствуется на теле и никак не сковывает движение, а защищает в десятки раз лучше, чем тяжелый бронежилет. Ну а спецбоеприпас — это вообще нечто. Страшно представить, какое снаряжение вы называете индивидуальным, если базовая экипировка гвардейца Белоземья на порядок превышает показатели снаряги элитных подразделений Российской империи. Скажу больше. Такая броня выдержит попадание так полюбившегося тебе спецбоеприпаса. Улыбнулся я и краем глаза отметил, как пограничники навострили уши и ловят каждое сказанное слово. Причем на теле даже синяка не останется. Фантастика. Выдохнул Витязь. Нет лучшей рекламы, чем подобная реакция от бывалых вояк. Естественно, продавать на сторону такое оружие или броню я не собираюсь. А вот привлечь людей в свою гвардию будет не лишним. Уверен, что весть о чудесной экипировке рядового бойца Белоземья очень быстро распространится по империи. И я надеюсь, в скором времени появится очередь в рекрутинговом отделе моего королевства. Да, надо признаться, что настолько высокого взлета по карьерной лестнице в истории моих многочисленных жизней еще не было. Еще пару недель назад я был последним представителем угасающего рода, а сегодня уже являюсь монархом. Да, пока это чистая формальность, и получил я этот титул больше от безысходности. Да и Михаил Александрович наверняка оставит для себя лазейку вновь присоединить эту землю к своей империи, но все же. Факт остается фактом. Я тоже не так прост и очень внимательно изучу документацию, что подготовят юристы российского императора. У вас есть около часа, чтобы перевести дух. Убедившись, что нужный мне результат достигнут, проговорил я. Вторая волна будет численно меньше, но монстры куда сильнее. «Порвем тварей!» — взревел Витязь, его поддержал крик десятка глоток. Вот это я понимаю боевой настрой. Устали ветераны прозябать на больничной койке. То ли еще будет. Вот дойдут руки заняться их сосредоточиями. Они у меня и магами сильными станут. Но это уже после присяги монарху Белоземья. Своих офицеров и гостей более высокого ранга я обнаружил в гостиной. Шум тут стоял не меньше, чем в казарме, а народу там было поболее. Поначалу на мое появление вообще не обратили внимания. Лишь барон Суровин, чувствовавший себя немного не в своей тарелке, подошел и поздравил с успешным отражением первой атаки монстров и попросил ввести его в курс грядущего продолжения битвы. В общем, расклад примерно такой. Быстро пересказав стражу свои ожидания, закончил я. Даже не знаю, что делать с оружием. Экипировку бойцов Белоземья я предоставить вам не могу. Она привязывается к владельцу, да и нет у меня сейчас в наличии нужного количества. А привычного оружия, что может работать в зоне, я не производил. Не переживайте, Андрей Геннадьевич. Это я попросил ко мне так обращаться, без всяких там величеств, ответил барон. Перед эвакуацией я вынес оружейный склад заставы. Указал он на свой перстень. «Мне есть чем вооружить своих подчиненных. Спасибо еще раз за оказанную помощь и исцеление полученных при отходе ран. С вашего позволения я откланяюсь. Мне надо донести до бойцов новую информацию». Ха-ха. Картинно прочистил горло я и девчонки, буквально бомбардирующую Серегу вопросами, наконец-то обратили на меня внимание. «Итак, легкая разминка закончена». Мелочевку мы перебили, и очень скоро к стенам замка прибудут середнячки. «Это ты называешь разминкой?» — хмыкнула Аня, которая, похоже, все еще злилась на меня за щекотливую ситуацию с ванной и обнаженным телом. «Да я никогда в жизни не видела столько монстров в одном месте». Настя, милая Юля дружно закивали в знак солидарности. «О, то ли еще будет», — пообещал я. «Изъявив желание остаться рядом со мной, вы выбрали очень сложный, но и одновременно очень интересный путь. Обещаю, скучно точно не будет». От моей фирменной улыбочки народ почему-то нервно сглотнул. «Ну а я что? Правду ведь сказал? Когда всплывет, что Орлика из клана неумирающих, то на наше маленькое, но гордое королевство ополчатся очень многие. Она же потенциальная наследница Аргыза и может вновь объединить Африканскую Орду в одно целое». В том, что рано или поздно эта информация всплывет, я не сомневался. Такую силу не утаишь. И все это вдобавок к уже существующим врагам. Скучать точно не придется. Пока у нас есть немного времени, надо подготовить на подступах к замку магические фугасы. Все умеют их изготавливать. Ответом мне было молчание и непонимающее хлопанье глазами. «И чему вас столько в ваших академиях учат?» — обреченно вздохнул я. «Смотрите». В моей руке появился зеленый кристалл души, и я начал накачивать его силой. Одновременно я точечно дестабилизировал узловые структурные точки кристалла. В итоге кристалл превращается в банальную магическую бомбу. Стоит подать ментальный импульс, как структура кристалла окончательно разрушится, и при этом вложенная энергия вырвется на свободу. Эффект от такого фугаса зависит от стихийной принадлежности закачанной энергии. Ну а мощность от типа самоцвета. В первой волне были и рейд-боссы, так что мне выпала целая туча зеленых кристаллов. Мы не можем работать с кристаллами. После небольшого замешательства ответила за всех Мила. Этим ремеслом занимаются артефакторы. Требуется длительное обучение, чтобы научиться чувствовать структуру камней души. «О боги, дайте мне сил», — обреченно покачав головой, произнес я. «А магическое зрение вам для чего? Я же предоставил формулу». «Ой», — пискнула Настя, Аня заметно напряглась. «Уж кто-кто, а Романовы знают, что работать самоцветами гораздо проще, чем об этом рассказывают в магических академиях. Нет, если действовать вслепую, то задача и вправду сложная. Но когда структура кристалла видна, то и взаимодействовать с ней становится очень просто. Все действительно не так уж и сложно. Андрей, а можно использовать участок продемонстрированного тобой базового конструкта для сцепки заклинания со структурой камня души? Так нам работать будет проще, чем накачивать кристалл силой напрямую. Но мы обязательно научимся», — поддакнула Мила, при этом скосив взгляд в сторону довольного, как слон, Сереги. «Просто сейчас важна каждая минута». «Можно», — сжалился я. «У вас есть полчаса. От каждого мне нужно минимум по 30 фугасов». Выдав подчиненным материал для работы, отправился на улицу. Придется сильно постараться, чтобы успеть собрать пару или даже тройку сотен беспилотников. Помню, я говорил, что для создания маломальски приличных големов времени слишком мало, но мне сейчас и не требуется что-то сложное. Достаточно всего лишь наделить мои ударные беспилотники функцией полета, а в качестве убойной силы будут выступать фугасы. С наведением на цель тоже проблем не возникнет. Достаточно просто направлять их в толпу тварей. Сейчас ничего сложного строить не требуется. Работа закипела с новой силой. Тратить хороший материал, из которого потом можно будет собрать сильных големов, для изготовления одноразовых беспилотников было жалко. Но, увы, ничего поделать с этим фактом было нельзя. Других идей, как отразить вторую волну мобов, у меня нет. Что делать с третьей, буду думать потом. Если оно будет, это самое потом. Всегда остается вариант попросить помощи у Российской империи. И наверняка Михаил Александрович этого ожидает. Не удивлюсь, если император уже подготовил отряд своих гвардейцев, который может отправиться в бой по первому требованию, но по нескольким причинам просить помощи мне не хочется. Во-первых, переправить двух человек сквозь магические помехи зоны и переправить крупный отряд — это не одно и то же. Для этого надо затратить совершенно разные по степени напряжения усилия, и моих текущих возможностей для этого попросту не хватит. Во-вторых, нельзя давать слабину в глазах императора. Если я не способен самостоятельно решать проблемы, пусть и столь глобального масштаба, как неожиданный прорыв тысяч тварей, как это неоднократно заявлял, то меня будут постоянно пытаться прогнуть и навязать свою волю. Мол, это я спас твою задницу в критический момент, так и нечего выпендриваться. Делай, что говорят, и не отсвечивай. Ну уж нет, так я не хочу. Ну и в-третьих, репутация как в глазах собственных подчиненных, так и в глазах граждан империи. Для многих людей репутация — это нечто не столь уж и значимое, но я так не считаю. Все вокруг должны уловить простую мысль, замышлять что-либо против Белова, но в смысле теперь уже Белоземья не стоит, потому как ответка будет очень жесткая. Можно и костей потом не собрать. Если привлечь гвардейцев императора, то они припишут солидную часть вклада в победу себе и разнесут эту весть по всей империи, да и среди моих подчиненных поползут неприятные слухи. Оно мне надо? Конечно, нет. Сам выгребу, наверное. С Потемкиным и Жуковым дело совсем другое. Я их предупредил и дал немного времени на подготовку, чего не было ни у одного из аристократических родов, что попали в зону выброса. Теперь за ними должок, вот они его и отдадут, явившись на выручку. Да и потом, если бы не моя приманка, то основная масса этих тварей устремилась бы к Ростову и устроила там кровавую баню. И они это понимают. Даже если армия успеет прикрыть подступы к крупным населенным пунктам, остановить мобов без современного оружия им будет практически невозможно. Не те квалификация с экипировкой у бойцов. Они не привыкли рубиться в ближнем бою холодным оружием. А другого у них попросту нет. Вроде бы, какое мне дело до незнакомых людей? Зачем рисковать жизнями своих подчиненных? А потому что под удар твари по большей части попадут невинные люди. Аристократы со своими гвардиями окопаются и отобьются. По крайней мере, у них есть на это все шансы. А вот обычные люди окажутся разорванными толпой кровожадных тварей. Не бывать этому, только не в мою смену. Время за работой пролетело быстро. И вот весь газон на заднем дворе моего замка усеян сотнями небольших красных безглазых птичек, у которых вместо клюва имеется захват для магического фугаса. «Времени мало. Живее заряжайте беспилотники», — скомандовал я показавшимися из дверей замка друзьям. Стоило всем фугасам оказаться на своих местах, как я отдал приказ на общий взлет. Беспилотники будут кружить над нашими головами и падать на врагов в зависимости от тактической обстановки. Кровавое солнце обеспечивает их энергией, так что мне не придется заниматься этим вопросом самому. Когда мой радар зафиксировал появление первых отметок врагов, все защитники моего замка были на стенах. Барон Суровин со своими подчиненными взяли под свой контроль наименее опасный участок. Но это и не удивительно. С арбалетами многое не навоюешь, особенно против толпы сильных тварей. Мил, надо рассечь монстров на отдельные группы. Готовься, будем делать ледяные стены, приказал я. В воздухе довольно много влаги, с которой работает маг. Но для моей задачи этого недостаточно. Поэтому над нашими головами начал очень быстро формироваться приличных размеров облачный фронт, из которого на землю обрушились тонны воды с небольшой примесью крови. «Настя, помогай, делай как я», — отдал я следующий приказ. Зачерпнув солидную порцию энергии из сосредоточия, конвертировал ее в нужные подтипы и начал разделять лавину воды на отдельные участки лучи шириной 5 метров воздушными потоками. Настя быстро поняла мою задумку и подключилась к процессу. В итоге от замка по расходящейся траектории будут уходить 2 десятка ледяных стен, что поделит территорию на отдельные сегменты. По моей задумке, в самой узкой части ширина такого коридора не будет превышать 20 метров. Держать оборону в таких местах гораздо удобнее. Исключается момент окружения со всех сторон. Мобы будут вынуждены замедлиться и уплотниться. А такая плотная группа — лакомая цель для беспилотников. «Морось!» — не своим голосом прохрипел я, так как удерживать такой огромный объем воды в нужных мне границах было неимоверно трудно. От Милы повеяло жгучим морозом. Эх, сильна снежная королева. Причем она сама пока еще не подозревает, насколько. Вот она удивится, когда почувствует связь с ледяным элементалем. Да, почти все мои действия имеют двойное, а порой тройное дно. Вот и сейчас, одновременно с фортификационными работами, я собираюсь усилить своих учениц и захомутать им собственных элементалей. Эти порождения стихии обладают неким подобием звериного разума. Они любознательны, преданы хозяину, если тот добр к ним. Элементали не любят покидать свой так называемый энергетический план, на котором и существуют в гармонии с собой природой, пребывая в некоем подобии транса. Но сильное возмущение родной энергии может их пробудить. А про любознательность я уже упоминал. Элементаль воды появился первым, и это не мудрено. Мила такую лютую стужу выдала, что всех нас проморозило до косточек. Следом в гости заглянул и воздушный элементаль. Настя тоже выкладывалась по полной. Я постепенно переключал на нее всю работу по удержанию воздушных потоков. Это привлекло юного элементальчика. Да, первыми реагируют на сдвиги пластов магической энергии дети, если это слово вообще применимо к стихийным элементалям, полностью состоящим из энергии. Но это-то как раз и хорошо. Приручить себе юного элементаля гораздо проще. Настя в свое время пошла не совсем правильным путем и подчинила себе элементаля силовым методом. Да, он смирился и начал помогать, но делал это неохотно и никогда не пытался общаться с девушкой. Именно поэтому он с такой радостью покинул Настю, когда я оборвал связывающую их ниточку. Я же считаю, что принуждать кого-либо к чему-либо против воли неправильно. Невозможно добиться потрясающих результатов, если одна из сторон действует под принуждением. Гораздо эффективнее подружиться со своим элементалем, помогать ему, направлять, делиться силой, обучать. Только так сформируется прочная связь, и элементаль превратится в надежного соратника, что поможет и поддержит в трудную минуту. Вы уже почувствовали их? Проложив ментальные тропки к сознаниям Насти и Милы, проговорил я. Да, синхронно выдохнули девушки. Осторожно, не спугните, начал выдавать инструкции я. Элементали чрезвычайно любознательны, но пугливы. Их заинтересовал сильный выброс родной энергии, они пришли посмотреть. Главное, не спешите. Ни в коем случае не пытайтесь воздействовать на элементалей силой. Сформируйте сгусток энергии и предложите элементалям попробовать лакомство. Сложность в том, что обычный сгусток энергии они проглотят, и ничего не произойдет. В момент формирования вам надо вложить в него свою энергетику, свои чувства, свое искреннее желание наладить контакт, подружиться, заботу, ласку. Только так между вами начнет формироваться прочнейшая связь, разрушить которую не сможет никто. Работайте. Далее все зависит от девчонок. А мне пора переключаться на руководство боем. Мобы на подходе. Итак, что мы имеем? Тролли, химеры, кто-то динозавроподобный, пауки, куда ж без них, приматы. Отчего вас много-то так? Ладно, зато сколько добра можно будет поднять. Как бы склад не пришлось экстренно увеличивать. Потянувшись к кровавому солнцу, зачерпнул энергию, начал формировать взрывные копья из чистой энергии и запускать ими по надвигающейся толпе. Каждый такой удар испепелял десяток тварей. Брызнувшую во все стороны кровь я заражал вирусом. Ближайшие твари переходили под мой полный контроль и тут же набрасывались на соседей. Бил в основном по флангам, чтобы мобы особо не разбредались, и основной удар пришелся в лоб, туда, где у нас сосредоточены основные силы. Ментальное давление на мозг неуклонно росло. Проклятие, как же я еще слаб. Совсем недавно я без проблем мог повелевать десятками тысяч, а тут какая-то жалкая сотня, и мозг начинает плавиться. Приходилось изворачиваться и держать под контролем лишь сильнейших тварей, способных продержаться против толпы хотя бы пару минут. Долго работать в таком ритме я не могу. Попросту поджарю себе мозг, поэтому пришлось отправить подчиненных мобов в бой и переключиться на следующий этап боя. Пока я держал фланги, центр толпы начал заполнять поделенные на сектора участки и уплотнился. Ментальный приказ, и с неба ударили первые беспилотники. Плазменные взрывы выкашивали десятки тварей, морозные бомбы обращали мобов в ледяные статуи, которые тут же разбивали на мелкие кусочки и втаптывали в землю наступающие сзади монстры. Воздушный пресс крушил кости, орошая кровью все вокруг, а каменная шрапнель, вырвавшаяся из фугаса, на огромной скорости прошивала тела тварей насквозь. Все пространство вокруг моего замка вновь наполнилось эманациями смерти. Хм, а Орлика молодец. Не растерялась и уже впитывает их. В самой узкой части каждого сектора я тоже вырастил небольшую стену, чтобы затруднить продвижение тварям. На вершине заняли позиции ледяные големы и фантомы Анны. Как только все пространство между двумя стенами льда заполнилось монстрами, я мысленно выдохнул и потянулся к сосредоточию. Пора пускать в ход заготовленные подарочки. «Ох, как же мне сейчас будет хреново», — прошептал я, а потом ударил. Каждую клеточку тела пронзила острая боль, и сознание тут же померкло. Из носа и ушей брызнула кровь, но я все равно улыбался, потому что знал, что сейчас тысячи острейших кровавых шипов выстреливают из земли и перемалывают сотни тварей в труху. С управлением беспилотниками справится Серега, а мне, пожалуй, не помешает немного поспать. Что-то очень хреново. Точнее, даже не поспать, а попросту отрубиться без сил.